Глава 4. Пари Жака Паганеля и майора Макнапса. 7 декабря в 3 часа утра Дункан стоял под парами. Заработала лебедка. Якорь был поднят с песчаного дна маленького порта и вдворен в свое гнездо на борту. Завертелся винт, и яхта направилась в открытое море. Когда в 8 часов утра пассажиры поднялись на палубу, остров Амстердам уже исчезал в туманах горизонта. Стоянка эта была последней на пути по 37-й параллели до самых австралийских берегов. А до них оставалось еще целых 3000 миль. Если бы по-прежнему продолжал дуть западный ветер и погода оказалась благоприятной, то дней в 12 Дункан смог бы достичь Австралии. Мэри Грант и Роберт не без волнения смотрели на волны. Их, вероятно, рассекало за несколько дней до своего крушения Британия. Где-нибудь здесь, быть может, капитан Грант на своем потерпевшем аварию судне с остатками команды боролся со страшными бурями Индийского океана, сознавая, что его корабль неудержимо несет к берегу. Джон Манглс знакомил девушку по своим морским картам с течениями и указывал ей их постоянное направление. Одно из этих течений идет через весь Индийский океан к австралийскому материку, и его влияние чувствуется даже в Тихом и Атлантическом океанах. Поэтому если бы Британия, потеряв мачты и руль, оказалась безоружной против натиска волн и ветра, она должна была бы быть выброшена на берег и разбиться. Прошло 6 дней с тех пор, как Дункан покинул берега острова Амстердам. Был вечер 12 декабря. Эдуард и Элен Гленнерван, Мэри и Роберт Грант, капитан Джон, Макнапс и Паганель беседовали на юте. По обыкновению, темой разговора была Британия. Ведь все мысли наших путешественников были сосредоточены на ней. Случайно коснулись того факта, что последние сведения о капитане Гранте именно о выходе его из Кальяо 30 мая 1862 года были подчерпнуты из газеты торгового флота. Тут Гленнерван заметил, что его удивляет то обстоятельство, каким образом Британия, покинув берега Перу, могла через 8 дней, 7 июня, оказаться уже в Индийском океане. Это неожиданное замечание Гленнервана заставило Паганеля быстро поднять голову. А затем, ни слова не говоря, ученый отправился за документом. Вернувшись, он опять-таки молча пожал плечами, как человек, которому просто стыдно, что его могли хотя бы на одно мгновение отвлечь таким пустяком. «Хорошо, друг мой», — проговорил Гленнерван, — «но все же дайте нам какое-нибудь объяснение». «Нет», — ответил Паганель, — «я только задам один вопрос и задам его капитану Джону». «Я слушаю, господин Паганель», — сказал Джон Манглс. «Может ли быстроходное судно сделать в один месяц переход от Америки до Австралии?» «Может, если оно будет проходить 200 миль в сутки. Разве такая скорость необычайна?» «Нисколько. Парусные суда часто идут и быстрее». «Ну так предположите, что морская вода смыла одну цифру, и вместо 7 июня читаете 17 июня или 27 июня, и все станет ясным». «В самом деле», — сказала Элен, — «от 31 мая до 27 июня капитан Грант мог пересечь Тихий океан и очутиться в Индийском», — докончил за нее Паганель. Эти слова ученого были встречены всеми с радостью. «Итак, еще одно место документа выяснено», — сказал Гленнерван, — «и опять благодаря нашему ученому другу. Теперь нам остается только добраться до Австралии и начать поиски следов Британии на западном побережье». «Или на восточном», — добавил Джон Манглс. «Да, вы правы, Джон. В документе нет указаний на то, что катастрофа произошла именно у западных, а не у восточных берегов. А из этого следует, что наши поиски должны быть направлены на то место обоих побережий, где проходит 37-я параллель». «Так значит, еще не ясно, на каком побережье следует искать?» — спросила Мэри. «О нет, мисс», — поспешил ответить Джон Манглс, желая рассеять беспокойство девушки. «Мистер Гленнерван, конечно, согласится с тем, что если бы капитан Грант высадился на восточном побережье Австралии, то он получил бы там всяческую помощь. Ведь все это побережье, можно сказать, английское. Оно населено колонистами. Команда Британии встретила бы соотечественников, не пройдя и 10 миль». «Правильно, капитан Джон», — подтвердил Паганель. «Я присоединяюсь к вашему мнению. На восточном побережье в бухте Туфольд, в городе Эден,

Если вы не доверяете моим словам, то я сейчас же, не задумываясь, перечислю вам все эти 50 имен. «Ох уж эти мне ученые!» — спокойно промолвил майор. «Как смело решают они все вопросы!» «Майор, хотите держать со мной пари? Если окажусь правым я, вы отдадите мне ваш карабин Пурдеймор и Диксон. А если окажетесь правым вы получите мою подзорную трубу фабрики Секретара». «Почему нет, если это может доставить вам удовольствие, Паганель?» — ответил Макнапс. «Ну, майор», — воскликнул ученый, — «больше вам не придется убивать серн и лисиц из этого карабина. Разве только я вам его одолжу, что, конечно, всегда сделаю охотно. Когда вы будете нуждаться в моей подзорной трубе, Паганель, она всегда будет к вашим услугам», — серьезным видом ответил на это майор. «Так начнем?» — воскликнул Паганель. «Милостивые государи и государыни, будьте нашими судьями, а ты, Роберт, считай имена. Эдуард и Элен Гленнерван, Мэри и Роберт, майор и Джон Манглс приготовились слушать географа. Их всех забавлял этот спор. К тому же вопрос касался Австралии, куда направлялся Дункан, и рассказ Паганеля был особенно кстати. Поэтому его попросили немедленно начать рассказ. «Мнемузина», — воскликнул ученый, — «богиня памяти, мать целомудренных муз, вдохнови своего верного и горячего поклонника. Друзья мои, 258 лет назад Австралия была неизвестна. Предполагали, правда, что где-то на юге должен существовать большой материк. На двух картах от 1550 года, сохранившихся в вашем британском музее, дорогой Гленнерван, указана некая земля к югу от Азии под названием Большая Ява португальцев. Но карты эти не вполне достоверны. Вот почему я сразу перехожу к 17 веку, а именно к 1606 году, когда испанский мореплаватель Квирос открыл землю, которую и назвал Австралия де Эспиритус Санту, что значит «Южная земля Святого Духа». Впрочем, некоторые писатели утверждали, что Квирос открыл вовсе не Австралию, а Новогибридские острова. Здесь я не буду касаться этого спорного вопроса. Заметь, Роберт, Квироса. И перейдем к следующему. «Один», — объявил мальчуган. «В том же году Луис Вас де Торрес, помощник Квироса по командованию его эскадрой, обследовал дальше к югу новооткрытые земли. Но честь открытия Австралии все же принадлежит голландцу Теодориху Гертогу. Он высадился на западном побережье Австралии под 25 градусом южной широты и дал этому месту в честь своего корабля название Эндрахт. За Гертогом идет целый ряд мореплавателей. В 1618 году один из них, Цихен, открывает на северном побережье земли Арнгейм и Ван Димен. В 1619 году Ян Эдельс дает свое имя части западного побережья. В 1622 году Леван доходит до мыса, также получившего его имя. В 1627 году де Нуит и Вит, первый на западе, а второй на юге, завершают открытие своих предшественников. За ними следует командующий эскадрой Капернтер. Он доходит со своими судами до огромного залива, поныне носящего название залива Карпентария. Наконец, в 1642-м мореплаватель Тасман огибает остров Ван Димен и, принимая его за часть материка, называет именем генерал-губернатора Батавии. Впоследствии потомство справедливо пожелало переменить это название на Тасманию. Таким образом, австралийский материк обогнули со всех сторон. Было выяснено, что он омывается водами Тихого и Индийского океанов. В 1660 году этот громадный южный остров был назван Новой Голландией. Но названию этому не суждено было сохраниться за ним, ибо как раз в то время голландские мореплаватели начали уже сходить со сцены. «Сколько всего имен?» 10, — отозвался мальчик. «Хорошо, ставлю крестик и перехожу к англичанам». В 1686 году корсар Вильямс Долинье, один из самых знаменитых флебустьеров Южных морей, после множества приключений, то веселых, то тяжелых, пристает на своем судне «Лебедь» к северо-западному берегу Новой Голландии под 16 градусом 50 минутами южной широты. Он вошел в сношение с туземцами и весьма подробно описал их нравы и жизнь.